Вархаммер 40 тысяч. Ересь Хоруса. Сигелит. Крис Райт. Халид Хасан сидел в приемной, пытаясь не потеть, силясь унять дрожь в руках, стараясь не совершить ничего такого, что навлекло бы еще больший позор на его звание и полк. Он принуждал себя сохранять неподвижность. Спина прислонена к полированной мраморной стене. Ладони давят вниз, вжимаясь в ткань брюк и его парадной формы. Высокий желтый воротник колол его шею, раздражая свежевыбритую кожу. Он чувствовал себя нелепо, вычищенный, разукрашенный и накрахмаленный, будто живое кушанье, которое готовятся подать на стол на неком дьявольском перу. «Это абсурд. Мне не было так тяжело на самой операции», — подумалось ему. Он заставил себя проделать стандартные шаги, прикинуть текущую схему развития событий, перебрать множественные варианты, держи себя в руках. Приемная была обширной, всего лишь одна из комнат вереницы роскошных помещений, которые он пересек одно за другим. Его сопроводил внутрь мужчина в черной сорочке и бархатных туфлях, который ступал бесшумно, как кот. Он не произнес ни единого слова, лишь пристально смотрел на Хасана своими непроницаемыми глазами под тяжелыми веками. Он оставил его в одиночестве в самой последней комнате, отвесил легкий поклон и ускользнул прочь, столь же ловко, как и появился, закрыв за собой две отделанные бронзовыми панелями створки с тихим щелчком запоров. Еще одна пара запертых дверей точно такого же вида размещалась на противоположной стене. Согласно золотому хронометру, на каминной полке напротив, Хасан просидел в одиночестве 7 минут. По его ощущениям, это было похоже на вечность. По крайней мере, окружение было комфортным. Воздух, сочащийся сквозь закрытые ставнями окна, был прохладным и чистым. Снаружи, из внутреннего двора, доносилось ленивое журчание фонтана. Центр комнаты занимал низкий столик, на котором устроились серебряный кувшин, салфетки и единственный стакан из граненого хрусталя, поблескивавший в мягком свете. Хасан не притрагивался к нему. Он так и сидел все в той же выпрямленной позиции с тех самых пор, как был припровожден в это место распорядителем с кошачьими повадками. Он следил за игрой солнечного света, пробивающегося сквозь ставни, вдыхал растительные ароматы древесины, слушал тихие переливы фонтана. Ему довелось это увидеть. Даже если это было последним, на что он смотрел, ему все-таки довелось это увидеть. Сколько людей может сказать то же самое? Ему довелось увидеть замысел бессмертного императора. Рукотворное создание тысяч архитекторов. Оборонительный шедевр примарха Рогала Дорна. Вид, открывшийся из подлетевшего посадочного катера, был ошеломительным. Раскинувшись во все стороны феерии из камня и адамантия, гранита и золота. Защитные башни сражались за место с обсерваториями и висячими садами. Ракетные батареи и бункеры с узкими амбразурами протискивались вверх среди украшенных колоннами библиотек. Блестящие памятники гордости и устремлениям человечества сполна вырисовывались под лазурным небом гималайских вершин. И сейчас, затерянный в самом сердце этой необъятности, слушая умиротворяющее струение воды, он мог пробежаться по событиям прошедших нескольких дней. Капитан Халид Хасан из 4-го тайного подразделения, имеющий самое большое количество наград среди всех действующих офицеров своего полка, человек, который настолько полно любил свою работу, что у него не было в ней ее ни жизни, ни семьи, с откровенной обреченностью размышлял над фиаско, из-за которого он попал во дворец императора.